Глава 113. У Иравана участилось дыхание. «Здравствуй, целительница», — прошептал он, двигаясь маленькими шажками. Отвратительная темная сила так и сочилась из него, окружая Валкского короля черным ореолом. Целительница попятилась, придвинувшись ближе к балконным перилам. Темный король не отставал, будто хищник, приближающийся к долгожданной добыче. «Ты хоть знаешь, как долго я тебя разыскивал?» Ветер трепал золотистые волосы Иравана. «А известно ли тебе, на что ты способна?» Целительница замерла. Ее спина упиралась в перила, за которыми начиналась бездонная бездна. «Иначе откуда мы бы добыли ключи?» Раван отвратительно улыбнулся. «Кстати, в моем мире ваша порода тоже существует. Но для нас они не целительницы, а палачи. Девы смерти. Они умеют как исцелять, так и разрушать. Расслаивать саму ткань жизни. И миров тоже». Раван усмехнулся. «И потому мы подчинили вашу породу. Заставили их распечатать врата Верта. Вырвать три куска из тела врат. Маева об этом не знала и никогда не узнает». Теперь он дышал ровнее и глубже, наслаждаясь каждым шагом, каждым произнесенным словом. «Чтобы вырвать из врат Верта три кусочка, три ключа, наши целительницы потратили все имеющиеся у них силы. Каждая. Но ты с твоими дарованиями, ты сделаешь это одна. Прежние ключи вернулись во врата, зато с новыми». Он опять наградил целительницу жуткой улыбкой. «Маева думает, я отправился сюда, чтобы тебя погубить. И твоя самонадеянная девчонка-королева тоже так подумала. Ей невдомек, что я жаждал тебя разыскать, опередив Маеву. Оградить тебя от любого зла, на какое способна беглая жена моего брата. И теперь, когда ты совсем рядом, Ириана Торрес, ты даже не представляешь, как замечательно мы с тобой развлечемся». Раван сделал еще шаг и остановился. Застыл, безуспешно пытаясь шагнуть к балкону. Только теперь он увидел на камнях пола знак, начерченный кровью. Поглощенный добычей, Валкский король не заметил, как ступил на знак Верда, знак удержания. Молодая целительница улыбнулась Эравану. Белый снег, окруживший ее руки, померк, а глаза из золотистых стали сапфировыми. «Ты ошибся. Я не Ириана». Раван задрал голову и увидел подлетевшую Лиссандру в обличье руки. Все это время она пряталась на другой стороне башни. В лапах она держала настоящую Ириану. Магическая сила Равана стремительно нарастала, но все тело Ирианы уже ярко сияло, как заря на горизонте. Лиссандра разжала когти, осторожно опустив Ириану на пол. Излучая свет, Ириана устремилась прямо к Равану. Дорин вернулся в свое тело. Его магический свет окружил знак Верда, удерживающий Равана. Дверь на балкон распахнулась, и оттуда выскочила Элида. Лиссандра сменила обличье, и призрачный леопард бесшумно опустился на балконный пол. Раван смешался. Он не знал, куда смотреть. Волна света, пущенная Дорином, сбила Валкского короля с ног. Лиссандра тут же прыгнула на него и пригвоздила к полу. Элида, сжимая в руках Дамарис, размахнулась и вонзила меч в живот Эравана. Пройдя насквозь, лезвие уперлось в камень пола. Эраван закричал. Но этот крик не шел ни в какое сравнение с другим его криком, прозвучавшим, когда руки Ирианы, словно две пылающие звезды, опустились ему на грудь. Окружающий мир замедлился, изменив очертания. Ириану это не испугало. Она совсем не боялась ослепительного света, бьющего из нее Варавана. Он кричал и извивался, но Дамарис держал крепко. Лезвие древнего меча ни разу не дрогнуло. Волна темной силы Эравана вздыбилась, угрожая поглотить мир, прежде всего Ириану, но она не подпустила его магию к себе и остальным. Надежда. Шаол говорил, что она несла надежду для всех, и для них двоих тоже. Их надежда росла в ее чреве. Надежда на лучшее будущее, на свободный мир. Когда-то эта надежда направляла действия двух женщин, живших в разных частях континента и не знавших друг друга. Надежда заставила мать Ирианы взять кинжал и убить адерландского солдата, собиравшегося заживо сжечь ее дочь. Надежда двигала Маурин и Лошен, которая пожертвовала собой, чтобы наследница Террасенского трона сумела убежать и спастись. Две женщины, Жазина и Маурина, заурядные по меркам старого мира, но перед лицом тьмы они выбрали надежду. Без их жертвы не было бы этого момента. Они совершили бросок в будущее. Память о них обязывала Ириану быть смелой. Ребенок, которого она носила, обязывал ее не бояться. И ради будущей жизни для их ребенка она не испугается никаких сражений с Араваном. Возможно, вместе с богами ушла и Сильба. Но Ириана могла поклясться, что и сейчас ощущала теплые нежные руки богини, направляющие ее. Сильба помогала давить ей на грудь Эравана, откуда рвалась сила тысячи темных солнц, пытавшаяся разорвать целительницу в клочья. Ее магическая сила пробивалась через темное солнце и проникала глубже, туда, где внутри извивался отвратительный червь. Паразит. Зараза, кормящаяся чужими жизнями, силой и радостью. Ириана чувствовала. Тем, кто сейчас смотрел на нее, приходится щурить глаза. Она сверкала, как полуденное солнце, а валхский король, пригвожденный к полу, был всего лишь зловонной ямой, полной змей. Те кусали ее, пытаясь отравить ненавистный им свет. «Ты не имеешь власти надо мной», — сказала Ириана. Ее слова звучали в теле Эравана, гнусном вместилище нечисти. «Я разорву тебя в клочья», — шипел Эраван. «И начну с младенца в твоем...» От этой угрозы магическая сила Ирианы вспыхнула еще ярче. Эраван закричал. Внутри Ирианы находилась сила созидания и разрушения. Дарительница жизни, создательница мира. Ириана выжигала валкского короля изнутри. Начала с рук и ног, двигаясь внутрь. Когда ее магическая сила начала слабеть, Ириана протянула руку. Она не почувствовала жжения от надреза на ладони. Ее руки едва ощутили, как к ним присоединилась другая рука, покрытая мозолями. Но когда в Ириану хлынул поток магии и стихий, направленный Дорином Хавильяром, она облегченно вздохнула и превратилась в звездный свет, тепло, силу и радость. Магическая сила Ирианы была самой жизнью, чистой, незамутненной. При соприкосновении с ней Дорин едва удержался на ногах. Он охотно делился с Ирианой своей магией. Перед ним лежал Эраван, пронзенный мечом. Валкский король кричал. Дорину подумалось, что он должен бы с радостью слушать эти крики, предвещавшие скорый конец злодея. Но никакой радости не было. Только сознание осуществляемой мести. Мести за Адерлан, Соршу, Гавина и Элиану. За всех, кто пострадал от Эравана. Вспоминая о них, Дорин без сожаления отдавал силу Ириане. Раван бился в судорогах. Все волны его темной силы наталкивались на непроницаемую стену ветра. «Назови его имя!» Неожиданно для себя потребовал Дорин. Ириана пропустила мимо ушей эти слова, хотя и удивилась неожиданному требованию. Зато Раван пристально посмотрел на Дорина. Ненависть, бурлящая в глазах короля Валгов, могла бы поглотить целый мир. «Назови имя моего отца!» Не дрогнувшим голосом потребовал Дорин. «Ты забрал у него имя!» Дорин не подозревал, что ему захочется узнать отцовское имя. Это желание захлестнуло его, сделавшись неотступным. «Твой отец был жалким, бесхребетным человечишкой!» Прохрипел Эраван. «Ты весь в него!» «Назови мне его имя! Верни имя моего отца!» Даже жуткая боль не помешала Эравану засмеяться. «Нет!» — отрезал он. «Верни имя моего отца!» Ириана взглянула на Дорина, явно сомневаясь в уместности его требований. Она отвлеклась всего на мгновенье. Этого хватило, чтобы Раван попытался вскочить, выбросив фонтан темной силы. Дорин ответил своим ударом и схватился за Дамарис. Крики Эравана угрожали раскрошить камни замка, когда Дорин еще глубже вонзил меч в тело валкского короля. И не просто вонзил. Дорин повернул лезвие, пустив по нему, как по желобу, свою магию. «Назови мне его имя!» Скрипя зубами, потребовал Дорин. Ириана, державшая Дорина за другую руку, прошептала предостережение. Он едва слышал ее слова. Раван снова засмеялся, хотя объединенные потоки магии Ирианы и Дорина душили его. «Это так важно?» — тихо спросила Ириана. «Да». Дорин сам не знал почему, но для него было важно узнать отцовское имя. Его отца не существовало ни в потустороннем мире, ни во всех иных мирах, как будто человека никогда и не было. Отцовскую судьбу уже не изменишь, но Дорин хотя бы узнает, как того звали. Зачем? Чтобы отдать сыновий долг и подарить отцу малую частицу покоя? Магия Равана устремилась в новую атаку. Дорин и Ириана отразили удар. Сейчас. Это надо сделать сейчас. «Назови мне его имя!» — прорычал Дорин. «Нет!» — ухмыльнулся Эраван. «Дорин!» — окликнула его Ириана. По ее лицу струился пот. Она больше не могла справляться с Эраваном одна и рисковать своим. Дорин направил новый поток силы по лезвию меча. Эфес Дамариса засиял. «Назови такое же, как твое!» Глаза Эравана округлились. Он сам не понимал, как эти слова сорвались с его губ и как Дамарис сумел вытянуть из него имя прежнего адерландского короля. Но Дорину было некогда рассуждать о чудесных свойствах меча. Значит, отец назвал его своим именем. «Я забрал его имя», — шипел Эраван. Сила Дамариса заставляла валкского короля говорить такое, чего сам он никогда бы не сказал. «Я стер его имя из всех миров. Оно перестало существовать. Но однажды он вспомнил, как его зовут. Только однажды. Когда в первый раз увидел тебя». По щекам Дорина текли слезы. Он знал, что Эраван не врет. Но до чего же тяжело было слышать эту правду. Возможно, его отец, сам того не зная, спрятал свое имя внутри сына, сделав это последней попыткой сопротивления. Оно было тайным знаком, свидетельством того, что человек внутри Дорина-старшего продолжал сражаться. Он ведь так и не прекращал борьбы с Эраваном. Дорин. Вот как звали его отца. Дорин опустил эфес Дамариса. Дыхание Ирианы сделалось неровным. Пора завершать, что они начали. Эраван по-прежнему оставался серьезным и опасным врагом, способным на любые неожиданности. Но Дорину стало чуточку легче. Тяжесть в груди отступила. Лицо Дорина раскраснелось от их общей магической силы. Полосы слез высохли. «Я разрушил твою крепость», — свирепо улыбаясь, сказал он Эравану. «А теперь мы разрушим и тебя». Он кивнул Ириане. Глаза Эравана вспыхнули, как раскаленные угли. Ириана обрушила на валкского короля новый поток их сил. Сопротивляться Эраван уже не мог. Ему было не справиться с магией стихии Дорина, сплетенной с целительской магией Ирианы. Эта сила умела создавать миры и устранять на своем пути все, что противилось их созданию. Казалось, над Оринфом и равниной, повернув время вспять, взошло солнце. Балкон заливал такой ярчайший свет, что Лиссандра и Элида прикрыли глаза. Дорин и вовсе их закрыл. Но свет этот был нужен Ириане, чтобы увидеть того, кто обитал в сердцевине Равана. А там обитала перекореженная, исполненная ненависти тварь. Древняя, злобная и бледная, как смерть. Целую вечность это существо провело в полной темноте, не видя солнечного света. Хозяин Равана не видел и света такой силы, что лился сейчас от Ирианы, обжигая его бледную, сморщенную плоть. Раван корчился вместе со своим хозяином. «Ну и жалкий же у тебя повелитель», — сказала ему Ириана. В золотистых глазах Валкского короля еще мелькала гнев и ненависть, но Ириана лишь улыбалась. Она вызывала в памяти прекрасное лицо своей матери и намеренно показывала Равану. Жаль, она не знала, как выглядела Маурина Лашен, чтобы показать ему и это лицо. Две женщины. Пусть Эраван и не убивал их сам, это сделали его подручные, начавшие превращать Эрелею в подобие мрачного валкского мира. Две женщины. Для Эравана ничтожные пылинки, но их любовь к дочерям и надежда на лучший мир превосходили силу Эравана. Превосходили силу любого ключа Верда. Ириана намеренно удерживала перед Эраваном образ своей матери. Он и не подозревал, что самоотверженность такой пылинки однажды опрокинет его замыслы. Затем Ириана сжала пальцы в кулак. Раван закричал. Она сжала их еще сильнее, отдаленно сознавая, что ее телесная рука делает то же самое. Ногти больно впивались в мякоть ладони. Ириана не желала слушать ни угрозы Равана, ни его мольбы о пощаде. Она продолжала еще плотнее сжимать пальцы, пока внутри не осталось ничего, кроме темного пламени. Еще плотнее, и пламя погасло. Ириана чувствовала, как падает, кувырком возвращаясь в себя. Она и в самом деле упала, ударившись спиной о пушистое туловище Лиссандры. Ее рука выскользнула из руки Дорина. Дорин тут же попытался снова схватить ее за руку, но в этом уже не было необходимости. Их магического вмешательства больше не требовалось. Золотистые глаза Эравана смотрели в ночное небо, ничего там не видя. Его тело распласталось на камнях пола. Еще через мгновение его кожа посерела, начала сморщиваться и гнить. Бывший валкский король гнил изнутри. «Сожги его», — хриплым голосом попросила Ириана, поднеся руку к животу. Ей ответила волна радости и искорка света. Дорин не медлил. С его пальцев сорвалось пламя и поглотило разлагающееся тело. Впрочем, и в огне не было надобности. Прежде чем на Ироване сгорела одежда, его тело попросту растворилось, оставив куски кожи и хрупкие обломки костей. И все равно Дорин сжег это дотла. Все молча смотрели, как бывший валкский король превратился в пепел. Налетевший зимний ветер подхватил кучку пепла и унес неведомо куда.